Проходит час, второй, оба начинают нервничать, один говорит другому: «Слушай, не дай бог, если с ним что-нибудь случилось». Жена, задумчиво глядя в окно, говорит: «Снег идет». Муж, не отрываясь от газеты: «Скажи, что меня нет дома». Чем отличается красная шапочка от бескозырки? Красная шапочка – загадочная женщина, а у бескозырки все на лбу написано. «Встретились двое. Я вчера такую красотку в постель уложил, — говорит один мечтательно, второй уныло, — а мне не везет, одни старухи попадаются, и оба вируса гриппа полетели дальше». Да чего же несознательные бывают люди? Вот, например, Виктор, которого мы 18 лет назад взяли в спасательную команду на новую водную станцию. Ведь если бы он не свалился в воду и не утонул, никто бы и по сей день не знал, что он не умеет плавать. Едет карлик в автобусе, народу битком, возле него стоит женщина, и вдруг как его придавит: «Эй, рыжая, не дави! Я не рыжая, я черная, мне снизу видней». «Дяденька, осторожно, лестница солидолом намазана». «Молчи, сопляк, ляк, ляк, ляк, ляк». «Знаешь, какая разница между чукчей и негром?» «Какая? Чукча холодного копчения, а негр — горячего». «Как чукчу занять на целый день? Написать на ленте бумаги с обеих сторон: смотри на обороте». Чукча купил «Жигули», приехал на них к себе в стойбище. Высыпал народ, любуется. Один чукча протер фары: «Однако, какие большие глаза!» Другой похлопал по крыше: «Однако, какая крепкая шкура!» Третий подергал за выхлопную трубу: «Однако, самец!» Чукча приходит в парикмахерскую. «Как будем стричься?» — спрашивают. «Нулевка, полубокс, канатка. Однако, нулевка». «Подстригся, смотрит в зеркало, однако плохо. Давай канатка». Подходит чукча к буровой установке и спрашивает: «Что здесь делает?» «Бурят», — отвечает ему. «Чукча не дурак, чукча знает, как бурят делают». Полярная ночь, тундра, северное сияние. Едут нарты. В упряжке двое чукчей. На нартах сидят собаки. Стреляют из ружей, воют и лают, кто во что гораздо. Один чукча другому: «Это была твоя идея собакам водки дать». Приезжает чукча с юга. Его спрашивают: «Ну как там на юге? Хорошо. А сигареты с фильтром курил? Курил. Ну и как? Фильтр ничего. А дальше как астра».